Глава 4. Покрутив головой, я решительно сжала кулаки и указала на дорогу в лес со словами: «Нельзя медлить!» Феодора сложила руки в молитвенном жесте и подняла глаза к небу, проговорив: «Ох, Лада, заступница, обереги нас от всех напастей, в которые втянет наша взбалмошная царевна!» «Я вовсе не взбалмошная», — заметила я, застегивая на груди блузку повыше. «Я предприимчивая». «Можете называть как угодно, ваше высочество». Мне осталось только мило улыбнуться и скомандовать: «Бежим! Стража скоро будет здесь!» Больше не теряя времени, мы рванули по дороге, которая виляет среди толстых стволов столетних сосен и елок. Во мне веса 3 с хвостиком пуда, бежится мне легко, да к тому же удобно. Недаром я ношу женские брюки, снизу легчайшие юбки. А ботиночки довершают элементы удобства. Дракон рядом бежит кошачьим галопом. Но если у кота это выходит грациозно и элегантно, то в драконьей версии выглядит забавно, особенно когда трепыхаются растопыренные крылья. Феодоре же бежать категорически трудно. Во-первых, она несколько старше и не привыкла к физическим нагрузкам, хотя я всегда ее уговаривала начать заниматься со мной по утрам физкультурой. А во-вторых, бегать в длинном пышном платье, на мой взгляд, вообще невозможно. Минут через 5 гувернантка выдохлась и остановилась, согнувшись пополам, уперев ладони в колени. «Все», — пропыхтела она, — «дальше не могу. Бегите, оставьте меня здесь». «Еще чего», — отозвалась я, вернувшись к ней. «Мы своих не бросаем. Сейчас что-нибудь придумаю». Дракон остановился рядом и по собачьи чешет лапой за ухом. Идея ко мне пришла закономерная. Окинув его оценивающим взглядом, я спросила: «У тебя как, хребет крепкий?» Перестав чесаться, дракон опустил лапу и приподнял костяные надбровные дуги. «В каком смысле?» «Ну, позвоночник, шея», — пояснила я. «Скелет, в общем». «А тебе зачем?» — не переставал задавать наводящие вопросы дракон. В нетерпении я выдохнула и проговорила: «Да затем! Видишь, Феодора не может бежать, с ней мы далеко не уйдем». «Так она же сама предлагает оставить ее здесь», — искренне не понимая, произнес ящер. «Давай так и сделаем». Я всплеснула руками. «Ты совсем дремучий. Так нельзя. Она мой друг и гувернантка. Я несу за нее ответственность». «Ну вот ты и неси», — отозвался дракон. «Я-то тут при чем?» «Притом», еле сдерживая быстро закипающее раздражение, «что в данный момент мы, то есть я, для тебя это единственный способ спастись и выжить в мире, где драконов считают злом. В общем, без Феодоры мы никуда не двинемся, это понятно?» «Понятно», — фыркнул дракон. «От меня-то что нужно?» «Спина!» «Не понял. Подставляй спину, мы поедем верхом на ней», — решительно пояснила я. Человеческие глаза дракона округлились, пасть от десятков острых зубов раскрылась, он выдохнул гулко. «Я вам не лошадь!» «А очень жаль, с лошадью было бы меньше проблем. Она бы уже вовсю нас везла подальше, а мы сейчас теряем время!» Дракон оскорбленно задрал массивную голову. «Меня, конечно, держали всю жизнь на цепи, но никогда верхом не ездили». «Все бывает в первый раз», — бросила я, оглядываясь на дорогу, откуда в любой момент могут выскочить царские стражи на лошадях. «А уж эти тогда не отстанут!» «Да быстрее же ты!» Обиженно вздыхая на разные лады, дракон все-таки согнул переднюю лапу и наклонился к земле. Феодора, увидев, как его острые шипы угрожающе торчат в сторону, ужаснулась и заявила: «Я туда не полезу!» Пришлось пригрозить: «Если ты сейчас же не влезешь на спину дракона, мы оставим тебя страже. Интересно, как ты будешь перед ними оправдываться, и что скажешь моему батюшке, когда он спросит, почему ты оставила его дочь наедине с огромным ящером?» Дракон недовольно фыркнул. «Я бы попросил». «Без обид», — отозвалась я, косясь на его мощные роговые выросты на голове. «Но ты выглядишь очень впечатляюще. Считай, ящер — это комплимент». Простонав, Феодора все-таки соизволила полезть на дракона и сделала это со всей неуклюжестью гувернантки в пышном платье. Усевшись на него верхом, она покраснела и проговорила: «Какой стыд! Сударыне не пристало сидеть в седле по-мужски!» «Под тобой нет седла», — заметила я, влезая на дракона следом и усаживаясь поудобнее между костяными гребнями. За спиной раздался нравоучительный голос Феодоры. «Даже если седла под ней нет, где это видано, чтобы сударыня сидела, растопырив ноги? Срам какой!» «Зато удобно», — констатировала я. «Вообще не понимаю, кто придумал эти жуткие женские седла. В них же сидеть невозможно, не то что ездить». «Их придумали приличные, благовоспитанные люди, которые пекутся о целомудрии», — чинно сообщила гувернантка. Тем временем дракон поднялся, я охнула и вцепилась пальцами в костяной выступ перед собой. Ящер из земли казался большим, хотя и меньшим, чем представляла себе драконов. Но отсюда, с высоты, ощущение, что я сижу на движущейся башне. «Не теряй равновесия, Феодора», — предупредила я, оглядываясь назад, где гувернантка, судорожно вцепившись в шипы дракона, балансирует на его спине. «Да как же это сделать без дамского седла?» — выдохнула она. «Ох, что за напасть свалилась на мою голову!» Дракон заметил аккуратно. «Если что, это я здесь, пострадавшая сторона». «Я видела, как вы, уважаемый дракон, употребили в пищу разбойников. Это сложно назвать страданием». «Я ел и страдал», — сердечно заверил дракон, чуть повернув на нас массивную голову. «Вы бы знали, какие жесткие эти варвары на вкус!» Феодора охнула. «Избавьте меня от подробностей!» Меня их перебранка не беспокоила, а вот звуки городских труб, которые не стихают, очень даже, я сказала. «Можете прекратить пререкаться. Дорогой дракон, у тебя есть имя?» Чешуйчатая голова снова обернулась на нас. Его большой, очень человеческий левый глаз уставился на меня. «Кажется, нет», — подумав секунду, сообщил он. Я изумилась. «Что, совсем? Как тогда тебя называли, твои хозяева?» Широченные плечи ящера сдвинулись, щитки на них тихо зашуршали. Он произнес задумчиво. «Когда как?» Иногда тварь, иногда ящерица. Порой просто орали хвостатые хари или ворон яробой на твою башку. «Какой кошмар!» — заключила я. «У всех должно быть имя. Думаю, в сложившейся ситуации ты вправе выбрать его себе самостоятельно». Он поднял переднюю лапу к подбородку и поскреб когтями, намереваясь заняться размышлениями, но я предупредила. «Не сейчас, а потом, когда мы будем в безопасности». «Эх!» «А сейчас, дорогой дракон, прошу скакать во весь опор!» «Как ужасно это звучит!» — проворчал ящер. «Ну что, держитесь!» Нам обеим пришлось вцепиться в костяные выросты, потому что дракон, хоть и небольшой, но с места сорвался, как реактивный конь, сразу в галоп. Вроде бы бежит плавно, но каждый его шаг отдается мне в седалищные кости, и меня сотрясает, как молоко в смесителе. Но я сцепила зубы и решила не подавать признаков слабости. Зато Феодора на стоны расщедрилась вовсю. «Ох, нельзя ли поаккуратнее, меня всю растрясло!» «Феодора, скажи спасибо, что он вообще нас везет!» «Не могу сказать, что я рада этим событиям, ваше высочество!» «Нет в тебе духа авантюризма, Феодора!» — отозвалась я, крепко держась за костяной щиток. «И никогда от этого не страдала!» «Ты многое пропустила, но ничего, Феодора, мы все нагоним!» «Помоги мне, Лада, заступница!» Дракон несся по дороге, вздымая за собой облака коричневой пыли. Наверняка и следы от него остаются солидные. По ним нас легко вычислить, так что я скомандовала. «Надо сойти с дороги!» «Куда-то конкретно?» — на бегу спросил дракон. Я покрутила головой. «Ломиться в заросли нельзя, так нас найдут еще быстрее. Нужно сворачивать там, где драконья громадина не наследит». Когда впереди замелькала небольшая полянка, я указала на нее и выкрикнула. «Туда! Только перепрыгни кромку, чтобы на краю поляны не осталось примятой травы». «Какая вы капризная царевна!» — заметил ящер, сворачивая к поляне. «Не капризная, а предусмотрительная», — сказала я. Дракон предупредил. «Держитесь!» После чего, не сбавляя темпа, оттолкнулся всеми лапами и перелетел больше, чем половину поляны. Приземлившись в траву, он рванул к деревьям, пока не показалась стража. Лес вокруг нас становится все гуще, деревья стали плотнее, и солнечные лучи едва пробиваются сквозь густую листву. В рот летят ветки и мелкие иголочки, я только успеваю отплевываться. Зато дракону все нипочем. Ломится, как тур. «Поменьше ломай ветки», — попросила я. «У тебя какой-то конкретный план, или мы просто бежим, куда глаза глядят?» — спросил дракон. «Пока просто бежим», — призналась я. «Но я придумаю». «Было бы неплохо, потому что ваша многоуважаемая стража уже на дороге», — заметил ящер. «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. Он пояснил, перепрыгивая поваленное бревно. «Во-первых, мне слышно, а во-вторых, чую запах». «Да? И чем пахнет стража?» «Кто чем? Но в основном чесноком, потом и почему-то лавандой», — сообщил дракон. «Будто кто-то вспотел и наелся чеснока в лавандовой клумбе». Я поморщилась. «Фу, лаванду им рекомендовали против моли и неприятных запахов, а чеснок для дезинфекции. Ну а пот, сам понимаешь». «Не понимаю. Драконы не потеют. Во всяком случае, я не потею». «Учту». Тем не менее, через некоторое время даже мой человеческий слух уловил лязг и грохот со стороны дороги. По идее, стража должна была потерять след, ведь мы сделали для этого все, что нужно. И все же, когда лязг продолжился, я поняла, гвардия куда-то добежит. «Нам надо спрятаться», — сообразила я. «У тебя есть идеи, как спрятать за деревьями громадного дракона?» — поинтересовался ящер. «Ну, не такого уж и громадного», — отозвалась я. «Но ты прав, я могла бы накинуть морок невидимости, но у нас слишком мало времени, а я буду долго читать чары», — дракон посоветовал. «Тогда рекомендую придумать что-нибудь другое». «Да думаю, я думаю». Мое намерение спасти всех нас совершенно искреннее, но пока ни одна приличная идея в голове не приземлилась. Летать дракон не умеет, что совершенно не вяжется со всем, что я читала об этих существах. На дерево, если и влезет, то переломит его как щепку. Не знаю, сколько он может так бежать, но наверняка когда-нибудь устанет. «Дарина, вон там!» — внезапно вскрикнула Феодора, указывая вперед. Я подняла голову и увидела мост через широкую реку. Мост низкий, наверняка в половодье вода доходит до перил, а то и захлестывает через верх. Невесть какое укрытие, но лучше, чем ничего. «Туда, под мост!» — скомандовала я. Дракон покосился на меня на бегу. «Уверена, я не влезу под него». «Подкопаем и влезешь», — бросила я. «Теперь я еще и копать должен. Я пытаюсь спасти тебе жизнь», — напомнила я. Резко, взяв правее, дракон поскакал через низкую траву, совершая широкие прыжки, и приземлился на каменный мост. Чтобы не наследить, нам пришлось спускаться к краю, чему Феодора не обрадовалась. «Ох, ваше высочество, вы хотите меня уморить!» «Крепись, Феодора, алмазы рождаются при давлении», — подбодрила ее я, ловко спрыгивая на камешки у самой водяной кромки. Дракон помог ей спуститься следом и пополз по краю стены моста. Гувернантка проговорила, шумно дыша. «У меня при давлении рождается только гипертония, а алмазы я предпочитаю получать естественным путем». «Это каким?» — удивилась я. «Покупать в лавке», — гордо заявила гувернантка. Дальше мы втроем начали со всей мочи лезть под мост. Если нас с Феодорой его низкие своды кое-как вместили, то дракону действительно пришлось сделать подкоп. Только тогда его массивная туша смогла полностью скрыться. Я проговорила. «Попробую наложить чары морока невидимости». Пришлось сосредоточиться и быстро читать не очень сложную, но заковыристую в произношении конструкцию. Именно в этот момент грохот кольчужных доспехов стал настолько сильным, что мы поняли. Стража выбежала из леса и где-то здесь. Мы переглянулись и затаились, слушая, как группа гвардейцев взошла на мост. Лошади фыркают и бьют копытами по камням. От этого у меня в груди растеклась тихая жуть. «Куда они делись?» — донеслось сверхузычное. «Может, чудище их сожрало? Ты это хочешь рассказать его величеству, что его единственную дочь, царевну Дарину, сожрало неизвестное лесное чудище? Не очень. Ну так собери свои кости и марш искать, и под мост загляните». «Так он низенький. А может, чудище плоское? Лезь, я сказал». Мы втроем замерли. Мой морок почти готов, но я не уверена в его мощности. Тем временем рядом с мостом послышался стук сапог о камни. Стражник спрыгнул на берег, его шаги приближались в такт ударом моего сердца, которое готово выпрыгнуть из груди. А когда тень стражника увеличилась, мое дыхание перехватило. Через секунду из-за края показалось обветренное суровое лицо. И стражник, щурясь как крот, заглянул в полумрак под мостом.